Вопрос 270. В чем отличие мастурбации девочек от мастурбации мальчиков? Засыпает как-то девочка на полянке, просыпается и видит записку. «Ты уже не девочка, Али-Баба и 40 разбойников». Заплакала, заснула снова. Просыпается новая записка. «Ты девочка, не беспокойся, Тимур и его команда». Из воспоминаний пионер-вожатого. Как правило, девочки мастурбируют без участия фантазии. Для них важны физические ощущения в области гениталий. У мальчиков же мастурбацию нередко провоцирует фантазия. Половое созревание стимулирует эротическое воображение подростка.